Ирвин Шоу. Обитатель Венеры. Переводчик Лев Каневский. Он катался с раннего утра и надеялся отправиться на ланч в деревню, но Мэг попросил его: «Давай прокатимся еще раз, потом позавтракаем». И так как Мэг завтра должен был уехать, Роберт решил внять просьбе приятеля и еще раз забраться на гору. Погода была неустойчивой, но видимость достаточно хорошей, а время от времени на небе появлялись чистые просветы без облаков, что позволяло без особых трудностей кататься почти все утро. В вагончике подвесной канатной дороги, наполненном до отказа пассажирами, приходилось с трудом протискиваться между гардеробом из ярких свитеров, пледов и сумок, набитых доверху ланчами для пикников, и теплой одеждой про запас. Двери закрылись. Вагончик выскользнул из станции и плавно поплыл над полосой высоких сосен, растущих у подножия горы. В вагончике так тесно, что едва ли можно вытащить из кармана носовой платок или закурить сигарету. Роберта, не без удовольствия для него, крепко прижали к красивой молодой женщине, итальянке, с недовольной физиономией, которая объясняла кому-то через его плечо, что в Милане нельзя жить зимой, так как он становится просто ужасным городом. «Милан находится в очень неприятной климатической зоне», — говорила она по-итальянски. «И там постоянно идут проливные дожди, идут 3 месяца в году. Но миланцы, несмотря на их пристрастие к опере, остаются вульгарными материалистами, которых интересуют только деньги». Роберт достаточно хорошо знал итальянский, чтобы понять, на что жалуется эта привлекательная женщина. Он улыбнулся. Хотя он и не родился в Соединенных Штатах, американское гражданство получил еще в 1944 году. И теперь с улыбкой слушал, как здесь, в самом центре Европы, кого-то еще, кроме американцев, обвиняли в вульгарном материализме и исключительно денежном интересе. «О чем говорит графиня?» – прошептал Мэг над головой рыжеволосой завитой швейцарки невысокого роста, стоявшей между ними. Мэг, лейтенант, по званию приехал на время отпуска из своей части, расквартированной в Германии. Он провел в Европе уже более 3 лет, и чтобы показать всем окружающим, что он отнюдь не простой турист, всегда называл хорошеньких итальянок не иначе, как графини. Роберт познакомился с ним неделю назад в баре отеля, где они оба остановились. Их, несомненно, можно было отнести к разряду лыжников авантюрного склада, выискивающих для себя лишние трудности. Катались они вместе каждый день, и теперь даже собирались вернуться сюда на отдых зимой следующего года, если только Роберту удастся приехать из Америки. «Графиня говорит, что в Милане всех интересуют только деньги», — перевел Роберт как можно тише. Хотя в вагончике стоял такой шум, что разобрать сказанное им было просто невозможно. «Если бы я был в Милане в одно время с ней, — сказал Мэг, — я бы проявил свой интерес к чему-то еще, не только к деньгам». Он с нескрываемым восхищением любовался красивой итальянской девушкой. «Можешь у нее спросить, надолго она приехала?» «А тебе для чего?» — удивился Роберт. «Я собираюсь пробыть здесь ровно столько, сколько она», — сказал Мэг, ухмыляясь, — «и повсюду следовать за ней тенью». «Мэг», — попытался урезонить его приятель, — «говорю тебе, не трать попусту время. Ведь у тебя в запасе только день, последний день». «Именно тогда и происходит все самое лучшее», — возразил Мэг, — «в твой последний день». Он весь сиял, глядя на итальянку. Такой крупный, такой открытый, без всяких комплексов. Но она его не замечала и продолжала жаловаться соседу, но уже на коренных жителей Сицилии. На несколько минут выглянуло из-за туч солнца, и в вагончике стало жарко. Еще бы, сюда набилось не менее 40 пассажиров, все в зимней толстой одежде. Роберта одолевала полудрема. И он больше не прислушивался к раздававшимся со всех сторон голосам на французском, итальянском, английском, швейцарском, немецком, просто немецком. Роберту нравилось находиться среди участников этого неформального конгресса по языкознанию, и было одной из причин его приезда сюда, в Швейцарию, на горнолыжный курорт, если ему удавалось взять на работе отпуск. В эти недобрые дни, которые переживал сейчас весь мир, он усматривал в таком многоязычном доброжелательном хоре людей луч светлой надежды. Ведь они никогда ничем не грозили друг другу, всегда улыбались незнакомцам и собрались для того, чтобы просто предаться самым невинным удовольствиям, полюбоваться белоснежными покровами сияющих гор и погреться на весеннем солнышке. Чувство всеобщей сердечности, которое Роберт с такой радостью разделял во время подобных путешествий, усиливалось и тем, что большинство людей, поднимающихся в гору на подъемниках или по канатной дороге, были в большей или меньшей мере ему знакомы. Лыжники, нужно заметить, организовали своеобразный международный клуб без всяких строгих правил, и одни и те же лица из года в год появлялись в Межеве, Давосе, Сан-Антоне, Вальдезере. Так что, в конце концов, у него складывалось такое ощущение, что он всех их знает. Четверо или пятеро американцев, которых Роберт наверняка видел в солнечной долине в Стоуве на Рождество, тоже были здесь. Они прилетели сюда организованным лыжным клубом на чартерном рейсе компании Swiss Air, которая каждую зиму устанавливала на эти перелеты определенную скидку. Американцы, эти молодые задорные ребята, впервые приехавшие в Европу, шумно с восторгом относились ко всему, что здесь видели. Альпам, еде, снегу, погоде, к крестьянам в голубых робах, к шикарным дамам-лыжницам, к искусству инструкторов и их привлекательной внешности. Они пользовались огромной популярностью среди местных жителей, потому что беззаветно и открыто всем здесь наслаждались. К тому же они никогда не скупились на чаевые, и такая щедрость просто поражала швейцарцев, которым, конечно, было известно, что к любому предъявленному им счету за любые услуги автоматически добавлялись 15% от указанной суммы. Среди них были две привлекательные девушки, а юноша, долговязый парень из Филадельфии, неформальный лидер всей группы, был еще и отличным лыжником. Он спускался первым и помогал не очень ловким туристам, если они попадали в беду. Этот филадельфиец стоял рядом с Робертом, и когда вагончик поднялся довольно высоко над крутым снежным лицевым склоном горы, спросил: «Вы, по-моему, бывали здесь и раньше, не так ли?» «Да», — ответил Роберт, — «и даже не один, а несколько раз». «И какая, по-вашему, самая лучшая трасса для спуска в это время дня?» Он говорил, плавно растягивая слова, как говорят в хороших школах Новой Англии, а европейцы говорят так ради невинной шутки, передразнивая американцев представителей высшего класса. «Сегодня, по-моему, все хороши», — сказал Роберт. «А как называется эта трасса, которую все расхваливают наперебой?» — снова спросил этот парень. «Кайзер или что-то в этом роде?» «Кайзергартен», — подсказал Роберт. «Это первая лощина направо, когда выйдешь из конечной станции канатной дороги на верхушке горы». «Там опасно?» «Этот спуск не для новичков», — пояснил ему Роберт. «Вы видели мое стадо лыжников, не так ли?» Парень неопределенно махнул в сторону своих друзей. «Как вы думаете, они там справятся?» «Ну, с сомнением в голосе», — ответил Роберт. «Это крутой склон оврага, на котором полно бугров, и там еще есть пара мест, где падать не рекомендуется, иначе полетишь кубарем и проскользишь по всему спуску». «Ах, подумаешь», — хмыкнул филадельфиец, — «мы попробуем. Риск укрепляет характеры». «Мальчики и девочки», — сказал он, повышая голос, — «в общем, кто боится, те останутся на вершине и заправятся ланчем, а со мной на Кайзергартен отправляются одни герои». «Фрэнсис», — произнесла одна из двух красавиц, — «я уверена, что ты поклялся убить меня в этой поездке». «Волков боятся в лес не ходить», — улыбнулся девушке Роберт, чтобы вселить в нее уверенность. «Послушайте», — сказала она, бросая явно заинтересованный взгляд на Роберта, — «по-моему, я уже где-то видела вас раньше». «Да, конечно», — подхватил Роберт, — «на этом подъемнике вчера». «Нет, не думаю», — девушка покачала головой, — На ней была черная шляпка из мерлушки с ворсом, поэтому девушку легко можно было представить барабанщицей из военного университетского оркестра или претенденткой на роль Анны Карениной. «Нет, только не вчера. Раньше. Вот только где?» «Я видел вас в Стоуве на Рождество», — признался Роберт. «Да-да, именно там. Там я видела, как вы катались на лыжах», — сказала она. «Подумать только! Вы ходите на лыжах, как по шелку». Мэг громко рассмеялся, услыхав такое необычное сравнение, характеризующее лыжный стиль Роберта. «Не бери в голову, друг мой», — отозвался Роберт, хотя внимание девушки ему польстило. «Плох тот солдат, который пытается одолеть гору с помощью одной грубой силы». «Послушайте», — сказала девушка, немного озадаченная. «У вас весьма своеобразная манера говорить. Вы что, американец?» «В какой-то мере да», — ответил он. «Во всяком случае, в настоящее время. Родился я во Франции». «Ах, вот оно что!» — протянула девушка. «Вы родились среди голых скал». «Я родился в Париже», — уточнил Роберт. «И теперь там живете?» «Нет, я живу в Нью-Йорке». «Вы женаты?» — с беспокойством в голосе спросила девушка. «Барбара?» — одернул ее филадельфиец. «Веди себя прилично». «А что я сделала?» — запротестовала девушка. «Просто задала самый обычный вопрос. Вам это неприятно, месье?» «Что вы, совсем нет?» «Так вы женаты?» «У него трое детей», — подоспел ему на помощь Мэг. «Самый старший из них собирается баллотироваться в президенты страны на следующих выборах». «Ах, какая незадача!» — вздохнула девушка. «Я перед поездкой сюда поставила перед собой ясную цель — встретиться с французом, но только не женатым». «Я уверен, что поставленная вами цель обязательно будет достигнута», — обнадежил он ее. «А где ваша жена в данный момент?» — продолжала свой допрос девушка. «В Нью-Йорке», — уточнил Мэг, снова очень вовремя, придя ему на помощь. «Неужели она позволила вам покинуть ее и кататься здесь на лыжах одному?» — снова спросила девушка весьма неуверенно. «Да», — сказал Роберт. «Вообще-то я сейчас нахожусь в Европе по делам, но сумел выкроить 10 дней». «Каким же бизнесом вы занимаетесь?» — спросила американка. «Я продаю и покупаю алмазы», — сказал Роберт. «Вот именно такого человека я рассчитывала здесь встретить», — снова притворно вздохнула девушка. «Такого, который намывает алмазы, но только вполне естественно неженатого». «В основном я занимаюсь промышленными алмазами», — пояснил Роберт. «А это не одно и то же». «Ну и что? Это суть не меняет?» — прокомментировала она. «Барбара!» — снова одернул ее филадельфиец. «Ты хотя бы притворилась, что ты порядочная дама». «Если нельзя поговорить по душам с американцем», — обиженно отозвалась девушка, — «тогда с кем же, скажи на милость?» Она посмотрела в плексигласовое окно вагончика. «О, ничего себе!» — воскликнула она. «Это не гора, а какой-то горный исполин, не правда ли? Я уже вся охвачена ужасом». Повернувшись, она внимательно посмотрела на Роберта. «Да вы на самом деле похожи на француза», — не унималась она. «Чудовищно элегантный. Вы уверены, что женаты?» «Барбара!» — отчаявшись воздействовать на нее, крикнул филадельфиец. Роберт с Мэком засмеялись. Засмеялись и американцы. А девушка улыбалась, довольная, из-под своей мерлушковой с ворсом черной шляпки. Ей ужасно нравились собственные кривляния и реакция присутствующих на ее поведение. Те из пассажиров вагончика, которые не понимали по-английски, тоже добродушно усмехались, хотя, конечно, не поняли суть шутки и не могли вполне разделить это молодое задорное веселье. И вдруг через взрывы смеха до Роберта донесся голос какого-то человека поблизости. Тот спокойным холодным тоном, с явной неприязнью, бросил пару фраз по-немецки. Роберта в детстве учили немецкому, его дедушка с бабушкой из Эльзаса, и он понял то, что сказал этот человек, но заставил себя не поворачиваться в его сторону. Ему хотелось верить, что те годы, когда он мог потерять терпение, давно миновали. И так как никто в вагончике не расслышал этого тихого голоса и не понял произнесенных слов, ему не хотелось одному заводиться и выяснять отношения. Он приехал сюда, чтобы приятно провести время, а не начинать драку, и тем более вовлекать в нее Мэка с американцами. Давным-давно он научился одной мудрости – притворяться глухим, когда слышишь обидные, оскорбительные слова. Если какой-то негодяй-немец, желая непременно уколоть американцев, скажет: «Посмотрите на эти глупые американские рожи, и они считают, что их народ избран свыше, чтобы править всем миром», то любой взрослый человек, в характере которого присутствует хоть немного самообладания, просто обязан проигнорировать подобное оскорбление. Роберт не обернулся, потому что прекрасно знал, если он его схватит, то потом уже долго не отпустит, не сможет отпустить. Так что он убедил себя не обращать внимания на неизвестный ненавистный голос. Пусть и эти обидные слова пролетят мимо ушей, как и многие другие, когда-либо произнесенные в его присутствии немцами. Он с трудом сдерживался и, закрыв глаза, сердился на свой гнев, вызванный случайно услышанной злобной тирадой. Все было хорошо до сих пор, просто прекрасный отпуск, и глупо, пусть даже на короткое время, портить его из-за голоса, раздавшегося в толпе. «Раз уж ты приехал в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах», — убеждал он себя, — то никак нельзя ожидать, что здесь не столкнешься с немцами, хотя теперь с каждым годом их становится в этих местах все больше и больше. Крупных, плотных, процветающих на вид мужчин, надутых, сердитых женщин с подозрительными взглядами, как у людей, постоянно ожидающих обмана. Все они, и мужчины, и женщины, создавали совершенно ненужную толчею в очередях к подъемникам, проявляя при этом потрясающий эгоизм и расистскую неколебимую уверенность в собственном превосходстве. Если они катались на лыжах, то только с мрачным видом, большими группами, словно подчиняясь военным приказам. Когда они отдыхали в барах и ресторанчиках вечером, их своеобразное веселье было куда более невыносимым, чем нарочитая мрачность и высокомерие днем. Все они сидели повзводно, с красными рожами, поглощая галлоны пива, раздражаясь мощными залпами густого смеха, и орали студенческие застольные песни. Роберт, правда, еще не слышал, чтобы они пели свою знаменитую «Хорст-Весель», но он заметил, что они давно перестали выдавать себя за швейцарцев, австрийцев или уроженцев Эльзаса. Даже в такой спорт, как лыжи, такой индивидуальный, легкий, призванный продемонстрировать грациозность спортсмена, немцы, казалось, вносили свойственное им стадное чувство. Пару раз, когда они застревали на станции подвесной канатной дороги, он в разговоре с Мэком выражал свое неудовольствие, но Мэк, который, несмотря на свой самодовольный и глупый вид защитника в команде, был отнюдь не дураком, и, выслушав его сетование, сказал: «Знаешь, главное их разобщить. Вот что я скажу тебе, парень. Они действуют всем на нервы, только когда собираются группами. Я прожил 3 года в Германии и встречал там немало хороших ребят и просто потрясающих девушек». Роберт согласился с ним. Вероятно, Мэг прав. Во всяком случае, в глубине сердца он хотел, чтобы его приятель оказался прав. Как до войны, так и во время нее в его зрелой жизни проблема немцев настолько занимала его, что День Победы, казалось, принес ему личное освобождение от них и стал своеобразной выпускной церемонией в школе, где ему пришлось затратить много лет на решение одной скучной, доставляющей столько мучений задачки. Он убедил себя в том, что поражение в войне вернуло немцев к рациональным представлениям о мире. Таким образом, кроме утешения в том, что ему больше не придется рисковать своей жизнью, и его они не смогут убить, он еще чувствовал громадное облегчение от того, что ему больше не придется так часто размышлять о них. После окончания войны он выступал за скорейшее восстановление нормальных отношений с Германией, за проведение по отношению к ней разумной политики, за проявление к ней простой человечности. Он с удовольствием пил немецкое пиво. Даже купил себе Volkswagen, хотя если бы это зависело от него, то, принимая во внимание постоянно присутствующее в душе немцев латентное влечение ко всякого рода катаклизмам, он никогда бы не оснастил немецкую армию ядерным оружием. но на своей работе он почти не имел никаких дел с немцами. И только здесь, в этом городке в Граунбюндене, где их присутствие с каждым днем становилось все заметнее, проблема немцев вновь стала его волновать. Но ему нравилось это место, и было противно думать, что из-за того, что здесь все чаще стали мелькать автомобили из Мюнхена и Дюссельдорфа, сюда не стоит больше приезжать в очередной отпуск. Может быть, думал он, следует приезжать сюда в другое время, в январе вместо конца февраля. Конец февраля и начало марта – это, по сути, немецкий сезон, когда солнышко пригревает посильнее и не заходит до 6 вечера. Немцы – люди ужасно жадные на солнце. Их можно видеть повсюду, на всех горах. Раздевшись по пояс, они сидят на камнях, поглощают свои завтраки на пикниках и, казалось, не пропускают мимо ни одного драгоценного солнечного лучика, как скупердяй не пропускает мимо своих рук ни одной монетки. Можно было подумать, что они явились сюда из страны, постоянно окутанной густым туманом, как планета Венера, и посему должны как можно больше насытиться яркой, блистающей на солнце природой, пропитаться насквозь этой веселой жизнью за короткое пребывание здесь в отпуске, чтобы потом не столь болезненно выносить суровый мрак, объявший их родину, и безрадостное поведение других обитателей Венеры до конца года. Роберт улыбнулся. От придуманной им концепции он почувствовал себя куда более расположенным ко всем окружающим его людям. «Может, — подумал он, — если бы я был холостяком, то нашел бы себе девушку из Баварии, влюбился бы в нее без памяти и забыл бы напрочь обо всем, что так беспокоило меня прежде. «Предупреждаю тебя, Фрэнсис», — говорила девушка в мерлушковой с ворсом шапочке. «Если ты погубишь меня в горах, то в Йеле у меня есть троица студентов предпоследнего курса, которые достанут тебя из-под земли». В эту минуту он вновь услыхал голос этого немца. Он говорил тихо, но вполне отчетливо, стоя, по-видимому, где-то рядом, и в его голосе чувствовался чисто немецкий акцент, отнюдь не цюрихский и ни один из диалектов швейцарского немецкого. Теперь Роберт понял. Больше он не станет сдерживаться, не будет стоять, молча сложа руки. Он посмотрел на Мэка. Не слышал ли он этих слов? Мэк немного понимал по-немецки. Мэк, этот крупный широкоплечий парень, несмотря на свой добродушный характер, мог вспылить, и тогда пиши пропало. Если бы только он услышал, что сказал этот человек, почему американцы настолько безмозглые люди, что они могут оставить своих маленьких глупых шлюх дома, где им и место? Такому человеку нужно задать хорошую трепку. Но Мэк, настроенный миролюбиво, был полностью поглощен итальянской графиней, с восхищением рассматривая ее. Это принесло Роберту некоторое облегчение. Швейцарская полиция смотрела сквозь пальцы на драки, независимо от того, кто их спровоцировал. Но Мэг, если впадал в ярость, мог наломать таких дров, что из-за причиненного им значительного физического ущерба противнику мог запросто очутиться в каталажке. Для американского профессионального военного такая драка могла иметь весьма серьезные последствия. «Самое страшное, что может произойти со мной», — размышлял Роберт, когда он все же повернулся, чтобы увидеть этого человека. «Это несколько часов, проведенных в полицейском участке, и нравоучение от судьи по поводу злоупотребления швейцарским гостеприимством». Он тут же решил, что когда они выйдут из вагончика на вершине горы, он пойдет следом за этим человеком, который поносил американцев, и тихо скажет ему, что он, Роберт, понял все, что тот говорил об американцах в вагончике, и сразу же даст ему в морду. «Остается только надеяться, — думал Роберт, — что кем бы он ни был, он не окажется слишком крупных габаритов». Роберт не смог сразу выделить из толпы своего будущего противника. Спиной к нему, возле итальянки, стоял какой-то высокий человек, и Роберт был уверен, что голос до него донесся именно оттуда. Толпа мешала получше его разглядеть. Роберт видел только голову и плечи, широкие и мощные. Они выпирали из-под его черной штормовки. На голове у него был белый картуз. Такие во время войны носили военнослужащие немецкого африканского корпуса. Этот человек разговаривал с полной женщиной, обладательницей тяжелого, неприятного лица. Она что-то ему шептала, но что, Роберт не слышал. И вдруг тот резко ответил ей по-немецки. «Мне наплевать, сколько из них понимают мой язык. Пусть себе понимают на здоровье. Роберт почувствовал, как по его телу пробежала возбуждающая дрожь. Мускулы у него напряглись, зачесались руки. Как жалко, подумал он, что придется ждать целых 5 минут, покуда их вагончик не прибудет на станцию на вершине горы. Теперь, когда он настроился на драку, любое промедление действовало ему на нервы. Он не спускал глаз с широкой спины этого человека, обтянутой черной нейлоновой штормовкой, и ужасно хотел, чтобы тот повернулся и показал свое лицо. Оставалось придумать, как с ним расправиться. Упадет ли он после первого его удара, принесет ли свои извинения, или придется пустить в ход лыжные палки. Роберт решил держать на всякий случай свои лыжные палки под рукой, хотя Мэг не одобрял сведения любых счетов с применением оружия. Роберт решительно сдернул свои тяжелые кожаные лыжные перчатки и засунул их за пояс. Исправление становится куда эффективнее, если его добиваются голыми руками. Вдруг у него в голове пронеслась мимолетная мысль. Нет ли у этого человека на пальце перстня? Он впился глазами в спину этого человека, в его шею. Ну почему же он не поворачивается? В это мгновение толстушка перехватила его взгляд. Опустив голову, она что-то прошептала этому человеку в черной штормовке, и через несколько секунд тот все же как бы невзначай повернулся. Немец посмотрел на Роберта в упор, и Роберт подумал, что если долго кататься на лыжах, то обязательно повстречаешь всех тех лыжников, с которыми когда-то был знаком. В то же время он понял, что теперь предстоит не просто кулачный бой на вершине горы. Он уже знал, что любым способом убьет этого человека с ледяными голубыми глазами, с белесыми ресницами, которые бросали ему вызов, сверля из-под белого козырька его картуза немецкого африканского корпуса. Это случилось давным-давно, зимой 1938 года во французской части Швейцарии. Роберту тогда было 14 лет. Солнце опускалось за гору. Температура 10 градусов ниже нуля. И он лежал на снегу с подвернувшейся ногой, причем подвернувшейся как-то странно, неестественно, даже смешно. Но пока Роберт еще не чувствовал боли. И тогда он увидел эти глаза. Они глядели на него внимательно, сверху вниз. Он, конечно, повел себя очень глупо, но сейчас его больше волновало, что скажут родители, узнав, что он сломал ногу. Он поднялся на гору один, ближе к вечеру, в том месте почти не было лыжников, но его это не смутило. Роберт не остался на проложенной лыжной трассе, а поехал прямо через лес, с трудом продираясь через кустарник в поисках целинного снега, на котором еще не пролегла ни одна колея от лыж других лыжников. Но во время спуска одна его лыжа неожиданно ударилась о засыпанный снегом корень дерева, и, падая, он услышал, как сухо треснула кость его правой ноги, глубоко ушедшей в снег. Стараясь зря не паниковать, он сел в сугробе, глядя между стволов сосен в сторону трассы, шесты которой находились на расстоянии нескольких сотен метров от него. Если громко закричать, то оказавшиеся неподалеку по счастливой случайности лыжники могли его услышать и прийти на помощь. Он попробовал идти в сторону трассы, где могли быть люди, но тут же отказался от этой затеи, так как стоило ему шевельнуть сломанной ногой, как ее пронзала ужасная острая боль от лодыжки до паха. Тени от деревьев становились все длиннее, и только пики самых высоких гор пока все еще были чуть окрашены розоватым светом на фоне застывшего зеленоватого неба. Он начинал замерзать, и время от времени все его тело вздрагивало от острых спазм. Роберт подумал, что, скорее всего, этой ночью он умрет. Он вдруг представил себе, что в это время его родители с сестрой, вероятно, пьют чай в теплой уютной столовой своего шале, расположенного внизу в 2 милях от этой горы. Он больно закусил губу, чтобы не расплакаться. Они начнут волноваться из-за него через час, может, через 2. Начнут что-то предпринимать, чтобы найти его. Но ведь им даже неизвестно, с чего начинать. В вагончике подъемника, который довез его на вершину, с ним вместе сидело человек 6 или 7 совершенно незнакомых ему людей. и он никому не сказал, какую трассу выберет. Там было три горы, у каждой свой подъемник и бесчисленное количество проложенных трасс. Выбирай себе по вкусу. А отыскать его в темноте — задачка явно невыполнимая. Он еще раз посмотрел на небо. С востока на него медленно надвигались облака, закрывая словно высокой черной стеной и без того потемневшее небо. Если к тому же этой ночью пойдет снег, то в лучшем случае его труп обнаружат не раньше весны. Ведь он клятвенно обещал матери, что никогда не будет кататься на лыжах один. Но нарушил данное ей обещание. Вот за это и кара. Вдруг он услышал шум от лыж, резкие металлические звуки. Лыжник быстро скользил по прихваченному ледовой корочкой снегу трассы. Роберт его пока не видел, но все равно начал орать во всю силу своих легких, как безумный. «На помощь! Помогите!» Чья-то тень, мчащаяся на высокой скорости, возникла на какую-то секунду высоко у него над головой. Потом сразу исчезла за частоколом деревьев и вновь выпорхнула из чащи почти на уровне того места, где сидел Роберт. Роберт дико, словно в истерике, орал. Но не слова уже вылетали у него из глотки. Это был безумный, отчаянный, разрывающий голосовые связки крик, обращенный в момент захода солнца, заскованный морозом горой, ко всему человечеству, представителем которого была в тот момент темная фигура опытного лыжника, что, стремительно разрезая воздух, поскрипывая стальными ободками лыж, со свистом неслась вниз по направлению к городку. Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, фигура резко остановилась, взметнув облако снежной пыли. Роберт продолжал орать, орать просто так, без слов, и его истерика звонким эхом отражалась в темном мрачном лесу. На какое-то мгновение лыжник замер, и Роберт подумал, что у него галлюцинация, мираж, сотканный из теней и звуков, и там, на прибитом множеством лыж снегу, на опушке леса никого нет. Он вообще не кричал, а только воображал, что кричит, что, несмотря на свирепые усилия, на чудовищное напряжение глотки и легких, он молчал, и поэтому его никто не слышал. Вдруг неожиданно для себя Роберт почувствовал, как черная непроглядная штора опустилась перед его глазами, а внутри теплая волна заливала все капилляры и протоки его организма. Слабо взмахнув руками, он повалился на спину в обмороке. Когда он пришел в себя, какой-то человек, стоя перед ним на коленях, снегом растирал ему щеки. «Ах, вы услышали меня!» — сказал Роберт по-французски. «Как я боялся, что вы меня не услышите!» «Я не понимаю», — сказал этот человек по-немецки. «Не говорю по-французски». «Как я боялся, что вы меня не услышите!» — повторил эту же фразу по-немецки Роберт. «Ты глупый маленький мальчишка!» — сурово произнес он на четком рубленном литературном немецком языке. — И очень счастливый. — Я последний лыжник на этой горе. Он ощупал лодыжку Роберта. Руки у него были сильные и ловкие. — Очень мило, — с иронией сказал он. — 3 месяца в гипсе тебе обеспечено. А теперь лежи смирно. Я сейчас сниму лыжи. Так тебе будет удобнее. Он быстро, со знанием дела, развязал длинные ремни на ботинках, отцепил лыжи и воткнул их в сугроб. Смахнул снег с большого пня в нескольких ярдах от него, вернулся к Роберту и, подойдя к нему со спины, взял его под мышки. «Расслабься», — сказал он. «Не нужно мне помогать, понял?» Незнакомец поднял Роберта. «Опять тебе повезло», — сказал он. «Ты легкий, как перышко. Сколько тебе лет?» 14, — ответил Роберт. «Тогда в чем же дело?» — засмеялся его спаситель. «Неужели они тебя здесь, в Швейцарии, не кормят?» «Я француз», — сказал Роберт. «А-а-а», — протянул он, понизив голос, — «француз». Он кое-как то волоком, то на весу дотащил Роберта до очищенного от снега пня и осторожно усадил его там. «Ну вот», — сказал он, — «по крайней мере, ты теперь не на снегу. Не замерзнешь пока. А теперь слушай меня внимательно. Я с твоими лыжами спускаюсь вниз». Иду в лыжную школу и сообщаю им, где тебя найти. Они пришлют за тобой сани. Они будут здесь менее чем через час. А теперь скажи, где ты остановился в этом городке? С кем живешь? С папой и мамой. Шале Монтана. Хорошо, — понимающе кивнул он. Шале Монтана. Они тоже говорят по-немецки? Да. Отлично. Я позвоню им и сообщу, что их глупый сынок сломал ногу, и горный патруль доставит его в больницу. Как тебя зовут? Роберт. Роберт, а дальше? Роберт Розенталь, уточнил Роберт. Прошу вас, только не говорите им, что я серьезно повредил себе ногу. Они и так уже все переволновались. Этот человек почему-то не сразу ему ответил. Он занимался лыжами Роберта. Связав их, он забросил их себе на плечо. «Не беспокойся, Роберт Розенталь», — сказал он. «Я не стану их волновать. С них и этого достаточно». Взяв резкий старт, он легко, быстро заскользил между деревьями, держа лыжные палки в одной руке и поддерживая второй качавшиеся на плече лыжи Роберта. Неожиданно быстрый уход незнакомца застал Роберта врасплох, и только когда этот человек отъехал от него на приличное расстояние и почти исчез среди деревьев, Роберт вспомнил, что даже не поблагодарил его за то, что он спас ему жизнь. «Спасибо!» — закричал он в нарастающую темень. «Большое вам спасибо!» Лыжник не остановился. И Роберт никогда так и не узнал, услышал ли он его крик благодарности. Прошел час, уже совсем стемнело, звезды на небе заслонили облака, которые собирались на востоке еще до заката солнца. Но горный патруль не появлялся. У Роберта были часы со светящимся циферблатом. Отмечая по ним время, он точно определил, что ждет уже полтора часа. Сейчас 7:10. Теперь ему стало ясно, что никто за ним не придет. И что если он хочет прожить до утра, то ему нужно каким-то образом вылезти из леса и самому добираться до городка. Он весь окоченел от холода и никак не мог отойти от полученного шока. Его зубы ужасно стучали, словно челюсти его превратились в детали какой-то спятившей машины, над которой он потерял управление. Пальцы стали неподвижными и бесчувственными, а боли в ноге накатывались все усиливающимися волнами, заставляя пульсировать кровь в венах, как ему казалось, с металлическим звуком. Он натянул на голову капюшон ветровки, опустил как можно ниже голову на грудь, но очень скоро капюшон покрылся инеем от его дыхания. Вдруг до него откуда-то донесся скулящий звук. Только спустя несколько минут он понял, что скуление вырывается у него изнутри. И он ничего не мог поделать с собой, чтобы его прекратить. С утроенной осторожностью, весь окоченевший, он попытался встать с пенька и пройти немного вперед по снегу, стараясь не давить своим весом на сломанную ногу, но в последний момент поскользнулся и упал. Он дважды вскрикнул. Теперь он лежал, зарывшись лицом в снег, и думал только об одном — остаться вот в таком лежачем положении и забыть обо всем на свете, прекратить эти бесполезные и невыносимые усилия, чтобы спасти свою жизнь. Позже, став взрослым, он пришел к выводу, что тогда его главной движущей силой была мысль об отце с матерью, о том, что они ждут его, ждут с тревогой, которая вот-вот перерастет в леденящий душу ужас там, в городке у подножия этой горы. Он пополз вперед на животе, разгребая руками перед лицом снег. Он цеплялся за камни, за низко висящие ветки деревьев, за покрытые снегом корни, чтобы метр за метром, преодолевая расстояние, выползти наконец из леса. Часы слетели у него с руки еще где-то по дороге, и когда он добрался наконец до линии шестов, отмечающих границу утрамбованного снега проложенной трассы, он понятия не имел, сколько же затратил на это времени. 5 минут или 5 часов. Он лежал, тяжело дыша, и рыдал, впившись глазами в огоньки раскинувшегося под ним городка. Он знал, что ему никогда до них не добраться, но что это непременно нужно сделать. От непрерывной работы руками, когда он полз в глубоком снегу, ему стало теплее, даже жарко. С лица его градом катил пот, кровь вновь хлынула в его окоченевшие руки, а ногу теперь больно кололи тысячи острых иголочек. Огоньки городка теперь манили и направляли его. И время от времени Роберт замечал маркировочные шесты на фоне этого неяркого рождественского сияния. Ему куда легче было ползти по накатанному снегу трассы, и иногда даже удавалось скользить без остановки 10 или даже 15 метров на животе, как на своеобразных санях. Он вскрикивал от боли, когда натыкался больной ногой на ледяной пригорок. Один раз он не смог остановить очень быстрого скольжения и угодил в небольшой горный ручей со стремительным течением. И когда минут через 5 ему удалось выбраться на снег из ледяной воды, то его перчатки и одежда на животе и на коленях промокли насквозь. И все же огни городка казались такими же далекими, как и прежде. Наконец он почувствовал, что выбился из сил и больше двигаться не может. Он был в полном изнеможении, и дважды, когда останавливался, его рвало кровью. Он попытался собрать остатки сил и сесть на тот случай, если ночью выпадет снег, чтобы утром кто-нибудь заметил его торчащую из сугроба голову. Вдруг он увидел мелькавший на фоне городских огней чей-то силуэт, едва различимую тень. Эта тень, казалось, была очень близко от него, и Роберт с последним вздохом вскрикнул. Позже спасший его крестьянин сказал, что услышал от него два странных слова: «Простите меня». Этот крестьянин вез на больших санях стажок сена. Он тут же, вывалив сено, уложил на сани Роберта. Потом по дорожке, змейкой пересекавшей трассу, съехал осторожно вниз и доставил пострадавшего в больницу. Его матери и отцу сообщили, что их сын в больнице. Ехать в больницу прямо сейчас не имело смысла, так как врач перед тем, как наложить гипс, сделал Роберту укол морфия. На следующее утро Роберт, придя в себя и обливаясь потом от адской боли в ноге, смог достаточно связно рассказать родителям, что же произошло. «Я видел, как этот человек очень быстро скатывался по спуску совершенно один», — начал Роберт, стараясь говорить спокойно и не показывать родителям, как тяжело ему это дается. Чтобы не волновать родителей, рассеять их тревогу, вывести их из состояния шока, который до сих пор отражался на их страдальческих лицах, он усердно врал, притворяясь, что нога у него болит совсем немного, а все это происшествие не столь серьезно, чтобы слишком переживать из-за него. «Он услышал меня», — продолжал Роберт. «Подъехал, снял с ног лыжи, усадил на пенек, чтобы мне удобно было ждать помощи. Спросил, как зовут, кто мои родители, где они остановились. Потом сказал, что сообщит в лыжную школу, где меня найти и куда прислать за мной сани. Сказал, позвонит в шале и скажет вам, что я в больнице. Но прошло больше часа, стемнело, а за мной никто не приходил. Тогда я решил, что мне лучше не ждать, и пополз на животе вниз. Мне повезло, что я встретил этого доброго крестьянина с санями, и... Да, тебе на самом деле сильно повезло», — тихо сказала его мать. Небольшого роста, полная, аккуратная женщина, она чувствовала себя по-настоящему дома только в больших городах. Терпеть не могла холода и ненавидела эти горы. Мысль, что дорогие ей люди идут на безрассудный, по ее мнению, риск, вызывала у нее отвращение, так как при скоростном спуске с гор на лыжах можно запросто получить увечья. В подобном спорте без этого не бывает. И приезжала сюда вместе со всеми в отпуск только потому, что Роберт, его сестра и их отец были страстно увлечены лыжами. Теперь она сидела с побелевшим от тревоги и усталости лицом, думая про себя, что если бы не состояние Роберта и гипс на его ноге, то она немедленно отвезла бы его подальше от этих гор, будь они трижды прокляты, в Париж, на поезде этим же утром. «Послушай, Роберт», — вмешался отец, — «может, когда ты испытывал такую сильную боль, тебе просто все померещилось? Тот человек... Его обещание позвонить нам и сообщить о несчастном случае в лыжную школу, чтобы они прислали за тобой горный патруль с санями». «Ничего мне не померещилось, папа. Я ничего не выдумал», — твердо сказал Роберт. Морфий еще действовал. Он испытывал легкое головокружение. Голова была тяжелой, и он никак не мог взять в толк, почему это отец разговаривает с ним так странно. «Почему ты считаешь, что все это мне померещилось?» «Потому что», — стоял на своем отец, — «нам никто не позвонил. Ни от кого звонков вообще не было до 10 вечера, кроме как от врача из больницы». «Нет, мне ничего не привиделось». Роберта очень обидело, что отец принимает его за лгуна. С какой стати? «Войди он сейчас в эту палату», — продолжал Роберт. «Я бы тотчас же узнал его. На нем был белый картуз, черная штормовка. Здоровый такой мужчина с голубыми глазами. На них было забавно глядеть, поскольку ресницы у него белесые, почти белые. А если посмотреть со стороны, то могло показаться, что их у него нет вообще». «Сколько ему, по-твоему, лет?» — спросил отец. «Столько, сколько и мне». «Отцу Роберта было около 50». «Нет», — ответил Роберт, — «не думаю». «Он такого же возраста, как и твой дядя Жюль?» «Да», — согласился Роберт, — «приблизительно». «Как ему сейчас хотелось, чтобы его мать с отцом оставили его в покое. Ведь с ним теперь все в порядке. Пусть нога в гипсе, но он же не умер. И через 3 месяца, как сказал врач, снова будет ходить. Ему ужасно хочется забыть». Забыть навсегда то, что с ним случилось этой ночью в лесу. «Выходит», — вмешалась в их разговор мать, — «это мужчина лет 25 в белом картузе с голубыми глазами». Подняв трубку телефона, она попросила соединить ее с лыжной школой. Отец Роберта зажег сигарету, подошел к окну. Посмотрел, что творится за окном. Шел снег. Снег валил с полуночи, и сегодня подъемники не работали из-за сильного снегопада с порывистым ветром. При таких погодных условиях существовала вполне реальная опасность схода снежных лавин. «Ты поговорил с крестьянином, который подобрал меня?» — спросил Роберт. «Да, конечно», — ответил отец. «Он говорит, что ты очень храбрый мальчик. Он также сказал, что если бы он тебя не обнаружил, то ты смог бы проползти еще не больше 50 метров». Я дал ему 200 франков, швейцарских, разумеется. «Тише вы!» — оборвала их мать. Ее как раз соединяли с лыжной школой. «Это вас снова беспокоит, миссис Розенталь?» «Да, спасибо, он поправляется», — говорила она на своем четком мелодичном французском. «Мы тут поговорили с Робертом, и в результате возник один довольно странный аспект всего этого дела. Он утверждает, что после того, как сломал ногу, какой-то лыжник остановился, помог ему снять лыжи, пообещал сходить в вашу лыжную школу, оставить там лыжи Роберта и попросить вас немедленно отправить за ним сани. Нам очень хотелось бы знать, приходил ли к вам на самом деле этот человек, сообщил ли о несчастном случае. Он должен был прийти к вам около 6 вечера». Она замолчала, слушая, что ей отвечают. Лицо ее напряглось. «Понятно», — сказала она. Немного помолчала. «Нет, мы не знаем ни его имени, ни фамилии. Мой сын говорит, что ему около 25 лет, у него голубые глаза, и он носит белый картуз. Минуточку, я спрошу». Она повернулась к сыну. «Роберт, какой марки у тебя лыжи? Они сейчас посмотрят, нет ли у них на улице в стеллаже». «Аттенхофер», — сказал Роберт. «Длина 1,70 м. На носках красной краской мои инициалы». «Аттенхофер», — повторила за ним мать в трубку. «И на них есть его инициалы, написанные красной краской. РР». «Благодарю вас. Будем ждать». Отец Роберта, отойдя от окна, загасил сигарету в пепельнице. Несмотря на приобретенный за время отпуска загар, лицо у него сейчас было каким-то болезненным и уставшим. «Роберт», — сказал он с печальной улыбкой, — «тебе нужно впредь быть более осторожным. Ведь ты единственный мой наследник по мужской линии, и у меня слишком мало шансов произвести на свет другого». «Да, папа», — ответил Роберт, — «я постараюсь впредь быть поосторожнее». Мать нетерпеливо замахала на них рукой, чтобы они помолчали, и вновь прижала к уху телефонную трубку. «Благодарю вас», — сказала она. «Прошу вас, сообщите мне, если вам что-то станет известно». «Уму непостижимо», — воскликнул отец. Разве может взрослый мужчина бросить мальчишку в лесу, чтобы он умер там от переохлаждения? И все это ради того, чтобы завладеть парой его лыж. Невероятно! «Попался бы он мне в руки!» — вторила ему мать. «Пусть даже минут на 10. Роберт, дорогой, напрягись. Как он тебе показался? Это был нормальный человек?» «Он казался вполне нормальным», — ответил Роберт. «Ты ничего особенного в нем не заметил? Подумай-ка хорошенько. Может, какую-то деталь, которая поможет нам его найти? Это нужно не только нам, Роберт. Если в городке объявился человек, способный на такое, очень важно предупредить людей. Они должны знать о злодее, чтобы не позволить ему сотворить с другими мальчиками то же самое, если не хуже». «Мама», — сказал Роберт, чувствуя, что допрос матери сейчас доведет его до слез. «Я же тебе рассказал, как все было. И поверь, я не лгу тебе, мама». «А какой у него голос, Роберт?» — продолжала мать, не замечая состояния сына. «Низкий, высокий. Какой у него выговор? Такой, как у нас с папой? Можно было бы по нему предположить, что он жил в Париже. Может, у него такой голос, как у твоих учителей или у кого-нибудь из живущих здесь, а он...» «Ах, да!» — спохватился Роберт, неожиданно вспомнив то, что ускользнуло из его памяти. «Ну что? Что такое? Что ты хочешь сказать?» — торопливо спросила мать. «Мне пришлось разговаривать с ним по-немецки», — сказал Роберт. «Как же он об этом забыл?» «Как так? Тебе пришлось разговаривать с ним по-немецки?» «Я начал говорить с ним по-французски, но он ничего не понял, поэтому я перешел на немецкий». Отец с матерью переглянулись. Затем мать тихо спросила его. «Он говорил на хорошем, настоящем немецком? Или это был швейцарский немецкий? Ты ведь понимаешь разницу, не правда ли?» «Конечно. О чем ты говоришь?» — обиделся Роберт. Одной из любимых забав отца перед гостями в Париже было подражание своим швейцарским друзьям. Вначале он говорил на французском, а потом переходил на швейцарский немецкий. У Роберта был тонкий слух, и ему легко давались языки, не говоря уже о том, что в детстве он постоянно слышал, как говорили на немецком его дедушка с бабушкой, выходцы из Эльзаса. В школе он изучал немецкую литературу, знал наизусть большие отрывки из произведений Гёте, Шиллера и Гейне. «Тот человек говорил на нормальном, хорошем немецком языке», — сказал он. В палате наступила тишина. Отец Роберта снова подошел к окну и задумчиво посмотрел на падающий, похожий на белое пушистое покрывало, снег. «Я уверен», — тихо сказал он. «Он не мог так поступить только ради твоих лыж». Мать хотела обратиться в полицию, попросить их поискать того человека, хотя отец был против и все время убеждал ее в бесполезности затеи. В швейцарский городок приезжают до 10 000 лыжников, чтобы провести здесь свой отпуск. Среди них довольно много голубоглазых, хорошо говорящих на немецком языке людей. 5 раз в день сюда прибывают поезда, битком набитые пассажирами, и столько же отправляется обратно. Отец Роберта уверенно говорил, что человек в белом картузе уехал отсюда в тот же вечер, когда Роберт сломал ногу. Но словно чтобы лишний раз удостовериться в своей правоте, мистер Розенталь бродил по занесенным снегом городским улочкам, заглядывал во все бары на своем пути, внимательно всматриваясь в лица посетителей, нет ли среди них человека, похожего на того голубоглазого злодея, с которым столкнулся его сын там, высоко в горах. Он убеждал жену, что обращение в полицию ничего хорошего не даст, а лишь повредит, так как стоит только передать эту печальную историю огласке, как найдется немало людей, которые начнут жаловаться. Вот, мол, еще одна истеричная жидовская фантастическая история о нанесенном им вымышленном вреде. «В Швейцарии полно нацистов всех национальностей», — говорил отец матери Роберта во время этого спора, тянувшегося несколько недель подряд. «И это лишь добавит масла в огонь. И они скажут: вот смотрите, там, где появляются евреи, обязательно начинаются неприятности». Мать Роберта, сделанная из более круто замешанного теста, чем отец, несмотря на то, что у нее были родственники в Германии, требовала справедливости любой ценой. но вскоре и сама убедилась в полной безнадежности поставленной перед собой цели. Дальше заниматься этим делом не имело смысла. 4 недели спустя, после несчастного случая, когда Роберт, правда, с трудом, но уже мог передвигаться самостоятельно, она, сидя рядом с ним в карете скорой помощи, которая везла их в Женеву, оттуда в Париж, сказала ему безжизненным глухим голосом, сжимая его руку. «Мы скоро уедем из Европы. Разве можно жить на континенте, где позволяют вытворять такое?» Гораздо позже, во время войны, после того, как мистер Розенталь умер в оккупированной фашистами Франции, а Роберт с сестрой и матерью уже жили в Америке, один его друг, который, как и он, часто катался на лыжах в Европе, услыхал похожую историю о человеке в белом картузе и сказал, что его внешность в точности соответствует тому описанию, которое дал ему Роберт. Речь шла о лыжном инструкторе из Гармиш-Кирхена, или, может быть, Берсдорфа, или Фройденштадта. У него была пара богатых австрийских клиентов, и вместе с ними он кочевал каждую зиму с одного лыжного курорта на другой. Друг не знал имени этого человека, а когда однажды сам Роберт очутился в Гармише вместе с французскими войсками в последние дни войны, там уже никто на лыжах не катался. И теперь совсем рядом, за итальянской девушкой, на фоне выстроившихся в линию связок лыж, стоял человек с холодными нагловатыми глазами и из-под белых, как у альбиноса, ресниц насмешливо смотрел на Роберта, смотрел, но не узнавал. Немцу было уже под 50. Мясистое суровое лицо здорового человека с тонким шнурком губ придавало ему выражение уверенности в себе и говорила о привычной для него самодисциплине. Роберт ненавидел его. Ненавидел за попытку убийства 14-летнего мальчишки в 1938 году. Ненавидел и за преступления, которые немец мог совершить во время войны, но за которые, по всей видимости, не понес наказания. Ненавидел за смерть своего отца и за насильственную высылку матери из Германии. Ненавидел за оскорбительные слова, сказанные в адрес девушки в черной мерлушковой шапочке с ворсом. Ненавидел за самоуверенный наглый взгляд, за пышущее здоровьем равнодушное лицо. Ненавидел за то, что тот мог смело, не таясь, смотреть в глаза человеку, которого когда-то оставил умирать, а теперь не узнавал. Ненавидел за ощущение несправедливости, за то, что в поднимающемся в гору вагончике, который словно застыл в безмятежном воздухе над доброй гостеприимной страной, звучал его серебристый голос и отравлял этот чистый воздух дыханием смерти. Но больше всего он ненавидел человека в белом картузе за то, что тот предательски нарушил с таким трудом созданный Робертом и оказавшийся слишком хрупким мир, с его удобным, беспечным, щедрым на прощение послевоенным американизмом. Этот немец лишил его надежды вернуться к обычной жизни с женой и 3 детьми в чистом, оживленном, весельем доме. Не казалось теперь обычным внесение имени Роберта в телефонный справочник, учтивые приветствия с соседями, плата по счетам. Не казалось само собой разумеющимся повиновение закону и законное право на защиту. Немец отбросил его назад через годы, к прежней, более жестокой реальности, к убийствам, пыткам, массовому исходу, преступному сговору, грабежам и руинам. Как долго он, Роберт, заблуждался, считая, что может изменить саму суть повседневного образа жизни. Встреча была, конечно, случайной. Но случай поставил под сомнение все постоянное и в жизни Роберта, и в жизни окружающих его людей. Мэг что-то ему говорил. Девушка в мерлушковой шляпке пела своим нежным мягким голоском какую-то популярную песню. Но Роберт не слышал, что говорил ему Мэг. А слова песни казались абсолютно бессмысленными. Отвернувшись от немца, Роберт уставился на крутой скалистый угол горы, теперь почти совсем закрытый, резво набежавшим откуда-то облаком, и пытался лихорадочно придумать, как ему избавиться от Мэка, от молодых американцев, пойти следом за немцем, дождаться, когда он останется один, и убить его. Роберт не собирался устраивать поединок. Не собирался давать своему противнику шанс сохранить свою жизнь в кровавой драке. Нет. Ему нужна была кара, возмездие, а не символ чести. На память пришли рассказы бывших заключенных концлагерей, как они неожиданно столкнулись со своими палачами, передали их властям и стали свидетелями их казни. Но кому Роберт может сдать этого немца, кому? Швейцарской полиции? Сможет ли он доказать его вину? В Будапеште бывший заключенный через 3 или 4 года после войны встретил на мосту через Дунай одного из своих тюремщиков, схватил его за шиворот и столкнул в воду. Он объяснил властям, кем был человек, которого он утопил. Его не только оправдали, но и сделали общенациональным героем. Но Дунай слишком далеко, Швейцария не Венгрия, да и война закончилась давным-давно. Нет, он будет действовать по-своему. Он пойдет следом за немцем, дождется, пока тот не останется один. Потом неожиданно нападет на него где-нибудь на крутом склоне, подстроит якобы несчастный случай, а труп спрячет в каком-нибудь глухом месте, где его только летом обнаружат местные фермеры, когда погонят на пастбище в горы свои стада. И никому ничего не скажет. Только нужно все делать быстро, не давая немцу времени догадаться о намерениях Роберта, чтобы не сработал механизм памяти, и лицо худосочного 14-летнего мальчика, которого он оставил умирать на погрузившейся в темноту горе, в его сознании не трансформировалось в охваченное местью лицо взрослого мужчины. Роберт за всю свою жизнь не убил ни одного человека. Во время войны он был откомандирован американским штабом в качестве офицера связи во французскую дивизию. И хотя Роберт не раз был в смертельной опасности, он ни разу не выстрелил из своего пистолета. После Роберт тайно благодарил за это Всевышнего. Теперь же пришло понимание, что война все же не пощадила его, и она для него не закончилась. «Послушай, Роберт», словно издалека донесся голос Мэка. «Что с тобой? Я все говорю, а ты, по-моему, не слышишь ни слова. Ты не заболел? У тебя какой-то странный вид, парень». «Нет-нет. Все в порядке», — ответил Роберт. «Просто голова разболелась. Вот и все. Похоже, мне просто нужно поесть, выпить горячего. Так что ты спускайся один без меня». «Не подумаю», — возразил Мэг. «Я подожду». «Не глупи», — сказал Роберт, стараясь сохранить естественность и дружелюбие в голосе. «Послушай, ты рискуешь потерять свою графиню?» «По правде сказать, мне что-то расхотелось кататься. Видишь, и погода испортилась». Он махнул рукой в сторону темного облака, все плотнее окружающего вагончик. «Может, я даже вернусь назад этим же рейсом?» «Эй, послушай!» — перебил его Мэг. «Что-то мне все это не нравится. Я побуду с тобой. Давай отвезу тебя к врачу». «Оставь меня в покое, Мэг. Прошу тебя», — сказал Роберт. Он понимал, что его намерение избавиться от опеки Мэка может того обидеть. Но ничего, он все позже как-нибудь уладит. «Когда у меня начинаются эти головные боли, мне лучше побыть одному». «Ты это серьезно?» — спросил Мэг. «Вполне». «Хорошо. Значит, встретимся в отеле за чаем?» «Да, конечно», — сказал Роберт. «После убийства, — подумал он, — я всегда пью хороший чай». Теперь он молился, чтобы итальянка сразу же после того, как они окажутся на вершине, надела лыжи и укатила, а Мэг вполне естественно помчался за ней. И тогда Роберт спокойно пойдет следом за человеком в белом картузе, Вагончик миновал последнюю опору и, замедляя ход, готовился к въезду на станцию. Пассажиры зашевелились, поправляя одежду, пробуя надежность креплений. В общем, шла обычная подготовка к спуску. Роберт бросил быстрый взгляд на немца. Полная женщина рядом с ним, суетливыми движениями, заботливо, словно жена, наматывала ему на шею шарф. Ни она, ни ее спутник не смотрели в сторону Роберта. «Ладно», — подумал он, — «проблему с этой женщиной решу на месте». Вагончик остановился, и лыжники, толпясь, направились к выходу. Роберт стоял рядом с дверью, и поэтому оказался в числе первых. Не оглядываясь, он быстро зашагал в сторону от станции, где скалистая гора заканчивалась обрывом. Роберт постоял на краю пропасти, глядя вниз. Если немцу вдруг взбредет в голову подойти к нему, чтобы полюбоваться захватывающим дух видом или же оценить состояние трассы Кайзергартен, расположенной там чуть дальше, то у Роберта появится вполне реальная возможность сделать один резкий толчок. И тогда этот человек с грохотом, увлекая за собой снежную лавину, пролетит 100 метров и упадет на острые скалы. И все будет кончено. Повернувшись, Роберт посмотрел на выход со станции, пытаясь отыскать в толпе лыжников человека в белом картузе. Он увидел Мэка. Тот выходил вместе с итальянкой. Он нес ее лыжи, что-то ей говорил, и она мило улыбалась ему в ответ. Помахав Роберту рукой, Мэк опустился на колени перед графиней, чтобы помочь девушке надеть лыжи. Роберт глубоко вздохнул. Наконец-то Мэг больше ему не помеха. Американцы решили пойти позавтракать в ресторане, расположенном здесь на вершине в 2 шагах от станции. Но он нигде не видел человека в белом картузе. Немец со своей спутницей пока еще не выходили. Иногда лыжники предпочитают натирать мазью свои лыжи на станции в тепле, или им нужно сходить в уборную перед началом спуска. Все это Роберту на руку. Чем дольше там задержится немец, тем меньше будет поблизости людей, когда он начнет свое преследование. Роберт ждал их, стоя на краю бездны. В этом все плотнее окутывающем вершину холодном облаке ему было тепло. Он вдруг ощутил себя могущественным, властным человеком. А в голове, как ни странно, не было никаких мыслей. Впервые в жизни он познал силу глубокого чувственного наслаждения от чьей-то скорой гибели. Он весело помахал Мэку и его девушке-итальянке. Они вместе направлялись по дорожке к одной из самых простых трасс на той стороне горы. Двери станции отворились, и оттуда вышла, вернее, выехала женщина, которая была с немцем. И Роберт понял, почему они так долго задержались. Они надевали лыжи. В плохую погоду многие лыжники поступают так же, чтобы руки при прикосновении к ледяному металлу креплений не мерзли на холодном пронизывающем ветру. Женщина придерживала дверь, и Роберт увидел человека в белом картузе. Он не выходил, как выходят все. Он с удивительной ловкостью прыгал на одной ноге. Другая была ампутирована до бедра. Немец удерживал равновесие с помощью миниатюрных лыж, прикрепленных на концах лыжных палок, вместо обычных переплетенных ремешками колец. На протяжении многих лет Роберт видел и других одноногих лыжников, которые не желали из-за своего увечья лишать себя удовольствия побывать в любимых горах. И он всегда только восхищался их силой духа и искусством. Но перед этим человеком он никакого восхищения не испытывал. Сейчас, в эту минуту, он ощущал только горькое чувство утраты от того, что у него отняли в последний момент то, что он по праву считал своим. Потому что не мог решиться на убийство калеки, наказать того, кто уже получил свое наказание. И Роберт презирал себя, за проявленную слабость. Он видел, как тот как-то хитро по крабье передвигается по снегу, сутулившись над своими палками с игрушечными лыжами на их концах. Дважды или трижды, когда перед ним оказывался пригорок, женщина молча заходила ему за спину и подталкивала его, покуда он не выходил на спуск, где мог скользить дальше уже без ее помощи. Окутавшее вершину облака, унес налетевший ветер, и на какое-то мгновение из своего облачного плена вырвалось солнце. Роберт наблюдал, как женщина и одноногий человек направились к началу самой крутой трассы этой горы. Как без всяких колебаний, с поразительным искусством, человек заскользил по ней, обгоняя многих робких и слабых лыжников, которые осторожно, словно на ощупь, катились вниз по склону. Глядя на эту пару, которая вскоре превратилась в две крошечные фигурки на белом громадном пространстве под ним, Роберт понимал, что ему не на что больше надеяться, кроме как на холодное вечное прощение. Обе фигурки, миновав освещенную солнечным светом верхнюю часть снежного склона, стремительно въехали в нижнюю, затянутую непроглядным облаком. Роберт вернулся к тому месту, где оставил лыжи. Надел их. Но делал это очень неловко. Руки его замерзли. 10 минут назад он снял лыжные перчатки, наивно полагая, что за оскорбление, нанесенное немцем, можно расквитаться несколькими ударами голого кулака. Он скользил вниз по трассе вслед за Мэком и итальянкой. Быстро догнал их, когда те преодолели всего половину склона. А когда все трое вернулись в городок, пошел снег. Они организовали для себя очень веселый и радостный ланч с обилием вина. А девушка дала свой адрес Мэку, сказав, что он должен непременно навестить ее, когда снова приедет в Рим.